Артикул 4. Сержант теряет армию. Вольтижеры — славные ребята. Никто не сравнится с ними не только в меткости стрельбы, но и в искусстве маневрирования на пересеченной местности. И это неудивительно, потому что именно вольтижеры всегда первыми выставляются в авангард и служат застрельщиками в начинающихся баталиях. Так и в этой жаркой шибке за голый безымянный холм они действовали в высшей степени грамотно и слаженно. То поднимались на него, то есть на холм, и застывали в неприступном батальонном каре, а то отступали с него. И отступали всякий раз по-разному. То общей колонной, то повзводно, а повзводно тоже переменно, то слитно, а то в шахматном порядке, время от времени переменяя фронт и ведя пальбу то с остановками, направо-налево рядами, а то на ходу. То есть, как вы правильно напомнили, вначале так. Полоборота приняли, пали, а после круто поворот и снова на холм, и там построили каре, противник, кавалерия на них, и тогда их капитан командует: «Сомкни ряды, доверного, пали, пли!» И так они стоят, палят, выдерживают две, а то и три атаки, а после снова перестроились и начинают отходить, а капитан опять повзводно, направо-налево, огонь! И так 2,5 часа к ряду. И только после этого они вернулись в общую колонну. И так что, чего и говорить, шуму тогда было наделано немало. Русские, отстояв высоту, ликовали и тотчас отправили старому лису победную реляцию, что де они у Нея оторвали 2 дивизии и уложили их в лоск. Старый лис прочитал, но мы, простите, отвлекаемся. Так вот, воспользовавшись тем, что все внимание русских было неослабно приковано к 3 сотням славных вольтижеров, Дюваль беспрепятственно и, главное, совершенно незамеченным покинул общую колонну и повел свой маленький отряд сперва по дну лощины, после взял круто направо в лес, и там, в лесу, по возможности избегая дорог, еще не менее 3 верст шел едва ли не в противоположном нужному ему направлении. И только после этого вдруг резко двинул и так, потом еще вот так, то есть совсем запутал след. И ружейная пальба уже давно затихла, да и Мари заметно устала, а Мари нужно беречь. Мари нужно любить. И вообще, кто он такой без Мари? Вот примерно такие слова нашептывал сержанту его внутренний голос. Но сержант никогда к этому голосу не прислушивался, а руководствовался только здравым смыслом. А здравый смысл гласил, что сейчас сержанту прежде всего нужно построить во всех смыслах своих подчиненных. И сержант строил как мог. Во-первых, своим собственным примером. То есть он всегда был впереди. И через буерак впереди, и в поле, на открытое пространство, Под возможный обстрел тоже выезжал только первым. А во-вторых, он великолепно ориентировался на местности и не делал из своих знаний никакого секрета, а даже наоборот, то есть при первой же возможности говорил солдатам, что, например, сейчас они выйдут на просеку, а потом на развилку дорог, потом еще куда-нибудь. И так оно всякий раз и случалось. Так что его подчиненные все больше и больше убеждались в том, что он здесь все знает. И это даже не справляясь с картой. Сержант видел, как это их удивляет, и отворачивался, чтобы скрыть улыбку. «Потому что чего здесь особенного?» — думал сержант. Он же ту карту, почитай, что битых полчаса рассматривал. Вот и запомнил ее всю в деталях. И это еще что? А вот вы возьмите, — думал он дальше, — две полных колоды, по 54 листа, перетасуйте и разложите в любом угодном вам порядке, а после... Дайте мне на это посмотреть ровно 108 секунд, то есть всего по одной секунде на каждую карту. Только сейчас глупости все это, — сердясь сам на себя, — думал сержант. И чтобы придать отряду еще больше единства и бодрости, он время от времени останавливался, смотрел в каком угодно направлении, строго хмурился и говорил: «А вот туда нельзя. Поворачиваем». И поворачивал туда, куда ему и так было нужно, по карте. Но кто это знал? И поэтому, когда кто-нибудь из солдат спрашивал, почему это они вдруг повернули, и почему туда нельзя? Сержант отвечал: «Там деревня с русским гарнизоном. Или в другой раз там казаки. Костер жгут. Слышите?» Солдаты слушали, слушали, но так ничего и не услышали. Но и не спорили. Как и не спорили они тогда, когда сержант, посчитав, что пора уже встряхнуть их как следует, крикнул зловещим, приглушенным голосом: «Противник слева! За мной!» и кинулся направо к лесу. И все дружно кинулись за ним. Никто даже, похоже, не оглядывался. И получился вот такой маневр. Отряд в относительно сносном порядке спустился в низину, там тоже не скопом, а командир, груз, эскорт на рысях вошли в довольно глухой старый ельник, там перешли на шаг и вскоре вышли, точнее, продрались на просеку, еще шагов с 500 прошли по этой просеке и выбрались на вполне приличную просторную поляну. Эта поляна сержанту понравилась, и он, наконец, скомандовал остановиться, а после, спешившись, приказал им всем тоже спешиться и размунштучить лошадей и осмотреть их, привести их в порядок, ну и прочее, все по уставу, без каких-либо послаблений, но и без мелочных придирок, потому что, как всякий уважающий себя командир, он никогда до подобного не опускался. Но к делу и по существу. Так вот, заботливо осмотрев Мари, нет ли у нее где потертостей или засечек. Сержант побаловал ее кусочком сахара, и у него осталось еще два, то есть доставки как раз хватит. И оглянулся на своих солдат посмотреть, чем они заняты. Ближе всех к сержанту оказался мамелюк. Он стоял совсем рядом и все еще продолжал возиться со своей лошадью.